Охотник за архивами. Николаевский Борис Иванович. Родился 8-го, 22-го по старому стилю, октября 1887 года, Белебей Уфимской губернии. Скончался 21 февраля 1966 года, Менло Парк, штат Калифорния, США. Ровесник Георгия Вернадского, Николаевский был не только историком, но и видным деятелем меньшевистского крыла Российской социал-демократической партии, идеалом которой остался предан до конца своей жизни. Сын православного священника, Николаевский не окончил даже гимназию. Его арестовали за распространение социал-демократической литературы, а когда через полгода выпустили из тюрьмы, было уже не до учебы. Революционная деятельность, аресты, ссылка в Архангельскую губернию, потом в Иркутскую, знакомство в одной из северных тюрем с будущим диктатором России Сталиным. В общей сложности к февральской революции Николаевский провел в царских тюрьмах 31 месяц и 7 лет в ссылке. Совершал побеги, жил под чужими именами, вел жизнь профессионального революционера. Это не мешало ему заниматься журналистикой и наукой. Еще в гимназии до получения волчьего билета его называли астрономом. Привлекали молодого Николаевского также геология и поэзия. В 1904 году, освободившись после очередного ареста, он стал работать репортером в «Самарском вестнике», став, помимо профессионального революционера, еще и профессиональным журналистом. Его статьи на политические, исторические и литературные темы печатались как в легальной, так и нелегальной прессе в Самаре, Петербурге, Уфе, Москве, Архангельске, Екатеринбурге, Баку, Красноярске, Иркутске, Томске, Новониколаевске, Владивостоке, Барнауле, везде, куда забрасывала судьба. После февральской революции Николаевский был привлечен к работе в особой комиссии по обследованию деятельности бывшего департамента полиции и подведомственных ему учреждений. Комиссия действовала в Петрограде. Ее основными задачами были разбор полицейских архивов и выявление секретной агентуры. Много лет спустя Николаевский писал: «Начало моей систематической работы по изучению России и международного революционного движения датируется примерно с этого времени». Комиссию возглавлял известный революционер, журналист, историк, редактор журналов «Былое и минувшие годы» Павел Елисеевич Щеголев. В «Былом» в 1918-25 годах было опубликовано около 10 статей Николаевского, основанных на материалах его архивных полицейских изысканий 1917 года. После 25 октября 1917 года комиссия Щеголева была упразднена. Николаевский же был связан с архивной деятельностью и в первые годы новой коммунистической власти. В 1919-21 годах он возглавлял историко-революционный архив в Москве. По направлению меньшевистской партии, активным членом которой он не переставал быть, а в 1920 году стал даже членом ЦК, Николаевский выезжал в Сибирь, на Дальний Восток и так далее. Незадолго до кронштадтского мятежа, однако, он оказался арестованным вместе с 50 другими видными меньшевиками и около года провел в камерах Бутырской тюрьмы. Его ожидала административная высылка, и только длительная голодовка и, вероятно, хлопоты родственника, видного большевика А.И. Рыкова, на его сестре был женат брат Бориса Николаевского, Владимир, ее заменили высылкой из Советской России. В феврале 1921 года он прибыл в Берлин, где в то время жили руководители меньшевистской партии, и издавался центральный орган партии «Социалистический вестник». В Берлине Николаевский прожил до 1933 года. В 1924-31 годах он являлся официальным представителем Московского института Маркса Энгельса. В 1931 году ИМЭ был ликвидирован, и в феврале 1932 года, 10 лет спустя после высылки, Николаевского лишили советского гражданства. Так Николаевский стал политическим эмигрантом. Однако, как писала американский биограф Николаевского Л. Кристоф, вся деятельность Бориса Ивановича, так же, как и все им написанное во время 35 лет эмиграции в Германии, Франции и Соединенных Штатах, не будут поняты, если мы не будем помнить, что он никогда не стал бывшим меньшевиком, простым эмигрантом, даже американским гражданином, но всегда оставался политическим эмигрантом, сознающим ответственность перед своей родной страной. Будучи берлинским представителем Института Маркса и Энгельса, Николаевский собирал для этого института уникальные архивные материалы по всей Европе. Рукописи и письма Маркса и Энгельса, Бакунина, Засулич, Плеханова, архив полицейского провокатора Е.Ф. Азефа, документы по истории международного рабочего и социалистического движения. Кроме того, Николаевский принял на себя хранение Русского социал-демократического архива, основанного еще в 1910-х годах в Берлине князем И. Д. Бебутовым, и был берлинским представителем Пражского русского заграничного исторического архива. С приходом к власти в Германии нацистов встал вопрос о сохранении архивов, находившихся в Германии, Австрии, Чехословакии. С этой целью в Амстердаме по инициативе профессора Н.В. Постхумуса в 1935 году был создан Международный институт социальной истории. С помощью Николаевского, который из нацистской Германии перебрался в Париж, было привезено в Амстердам огромное количество архивных материалов. Среди них архив социал-демократической партии Германии, включающий рукописи Маркса, Энгельса, Бебеля, Либкнехта, Первого интернационала, а также много архивов русских, которые не хотели, чтобы их документальное наследие было бы в Советском Союзе. Известно, что Троцкий, высланный Сталиным из СССР вместе со всеми его огромными архивами, передал в 1936 году некоторую их часть Николаевскому. В ноябре 1936 года часть материалов Троцкого была похищена агентами НКВД из парижского отделения МИСИ. Среди похищенного ценнейшие рукописи статей Троцкого, его переписка с американским журналистом Максом Истманом и его женой Е.В. Крыленко за 1929-33 годы. Крупская через Троцкого именно Истмену передала завещание Ленина, и оно было опубликовано на Западе. В СССР же его опубликовали только после 20-го съезда КПСС. Литературная деятельность Николаевского не менее впечатляющая, чем работа по собиранию архивов. В 1922-23 годах под его редакцией были изданы «Записки и дневники» Аксельрода, Мартова, Покровского, Русанова, Чернова, Суханова, 7 томов, С. Мстиславского, М. Маргулиса, 3 тома, В. Войтинского. В 1926 году в Москве была издана его книга «Конец Азефа». Работа Николаевского по подготовке к изданию «Наследия Маркса и Энгельса» — он вел ее по решению правления Социал-демократической партии Германии, СДПГ, в качестве консультанта. Научное описание, систематизация, каталогизация рукописей Маркса и Энгельса, находившихся в архиве СДПГ, а также выявление их в Прусском государственном архиве, сделало Бориса Ивановича Николаевского крупнейшим в мире экспертом по их научному наследию. В 1933 году в Берлине на немецком языке была издана, написанная Николаевским, в соавторстве с О. Майнхеном Хельфом, книга «Карл и Женни Маркс. Жизненный путь». В 1937 году она была издана в Париже на французском. В 1936 году монография Николаевского «Карл Маркс. Человек и борец» вышла на английском языке в Великобритании и в США. Эти его книги о Марксе переиздавались в европейских странах и десятилетия спустя и стали классическими. Статьи Николаевского печатались в крупнейших газетах и журналах русской эмиграции. Касались они зачастую горячей истории современности. Так, в декабре 1936-январе 1937 года в «Социалистическом вестнике» была опубликована за подписью YZ статья «Как подготавливался московский процесс» из письма старого большевика. Она стала мировой сенсацией. В следующем году была издана в Нью-Йорке отдельным изданием в переводе на английский язык. Только много лет спустя Николаевский раскрыл, что автор – он, и что эта знаменитая статья была написана на основе бесед с Николаем Ивановичем Бухариным в марте-апреле 1936 года в Париже, Копенгагене и Амстердаме. Вошедшая в историю как «Письмо старого большевика», статья стала примечательнейшим документом и источником большей части имеющихся на Западе сведений о политической борьбе в Советском Союзе в 30-е годы. Она неоднократно публиковалась на различных языках в течение последующих десятилетий. Бухарин приехал в Париж с мыслью о будущем некрологе. В качестве его автора избрал Николаевского и многое в течение двухмесячных бесед рассказал. Официальной же целью его приезда в Париж была покупка архива СДПГ и, прежде всего, материалов Маркса и Ленина. Немцы продавать архив отказались, а Николаевский советовал Бухарину не возвращаться в сталинскую Россию. Бухарин вернулся и вскоре вместе с А.И. Рыковым и другими был расстрелян. Несомненно, что и многие другие статьи Николаевского, публиковавшиеся в «Социалистическом вестнике» и других изданиях русской эмиграции с середины 1930-х годов о сталинской, а затем хрущевской России, имеют и ныне большое историческое значение. Следует отметить также, что в 1934-35 годах Николаевский участвовал в другом громком деле – Берлинском процессе. Вместе с русскими историками Милюковым, В.П. Бурцевым и другими он выступил на нем со свидетельскими показаниями. В итоге суд признал подложность печально известных протоколов сионских мудрецов. Отметим, что в июле 1933 года Николаевский был рекомендован к посвящению в масонскую ложу. Рекомендации дали бывший российский социал-демократ, будущий французский социолог Георгий Гурвич и социал-революционер Михаил Терпогальсян. Выступление на Берлинском процессе сделало Николаевского и его архивы предметом охоты и со стороны нацистов, для которых протоколы были большим и важным документом в их еврейской политике. В 1940 году Германия захватила Францию и Голландию. Часть огромной библиотеки Николаевского гитлеровцы смогли захватить, и судьба этих книг до сих пор неизвестна. Что касается такого же огромного его личного архива и архива парижского отдела МИСИ, который он возглавлял, то их значительную часть незадолго до падения Франции американский посол Уильям Буллетт вывез в США в качестве личного багажа. В ноябре 1940 года в США смог приехать и сам Николаевский. Оставшиеся архивы были спрятаны вне Парижа и находились под присмотром жены Николаевского Анны Михайловны Бургиной. Она была студенткой Московского университета, когда началась революция и гражданская война. В 1922 году она смогла уехать из России и продолжить учебу в Берлинском университете. В Берлине она вошла в меньшевистские круги, и тогда же начался длящийся почти полвека ее союз с Николаевским. После переезда вместе с Николаевским в Париж училась в Сорбонне, где получила научные степени в археологии и в праве. Она перевела на французский язык двухтомную «Историю Византии» А.А. Васильева и работу Р. Самойловича о Древней Италии. Главным в ее жизни, конечно, была помощь Николаевскому в его архивных делах. Бургина оставалась во Франции до 1942 года, а затем через Марсель приехала в Нью-Йорк. После освобождения Франции чемоданы с архивными документами были выкопаны и привезены в Нью-Йорк, который с 1940 года стал, после Берлина и Парижа, новой базой Николаевского. Поиск и систематизация архивных документов продолжались. Слава Николаевского как ведущего эксперта по русскому революционному движению и советским делам росла. Его оценки СССР, перспективы его развития воспринимались со все большим почтением. Десятки американских и европейских историков, политологов, журналистов с теплотой вспоминали впоследствии, как в своей квартире, недалеко от Колумбийского университета, заваленной с пола до потолка старыми русскими и новыми советскими книгами, журналами, газетами, Борис Иванович Николаевский, не жалея своего времени и знаний, рассказывал им о стране, которой он посвятил жизнь. Для многих эти беседы остались сильнейшими воспоминаниями в их жизни. В 1947 году вместе со своим товарищем по меньшевистской партии, историком Давидом Далиным, Николаевский выпустил книгу «Концентрационные лагеря в Советском Союзе». По своему резонансу она стала в то время предшественницей архипелага ГУЛАГ Солженицына и послужила начальным пунктом к большой политической кампании, проведенной в ООН. Эта кампания разбила стену молчания, которой Советскому Союзу удалось окружить свои лагеря и нанести тяжелый удар по престижу комдиктатуры, писал 15 лет спустя Рафаэль Абрамович. В 1955 году Николаевский предпринял большой исследовательский проект по истории КПСС, в результате которого появилось 6 томов документов о развитии большевистской партии в 1907-12 годах. Этот период, БИН, как американские коллеги называли Николаевского в переписке, закончившийся окончательным расколом РСДРП в 1912 году, считал более важным для истории России и мира, чем хорошо изученный раскол 1903 года между большевиками и меньшевиками, писал директор этого проекта профессор Филипп Мосли в сборнике статей, посвященном памяти Николаевского. Автору этих строк довелось познакомиться со многими материалами, собранными за время осуществления проекта. Многие из них так и остались неопубликованными. Эти уникальные и бесценные материалы хранятся в коллекции Ф. Мосли в архиве Иллинойского университета в США. Именно Борис Николаевский рекомендовал Мосли людей, которым надо заказать воспоминания. И П. Озол, пионер социал-демократии в Латвии, Н. Валентинов, Вольский, А. Ванновский и многие-многие другие. Примечание. А. Ванновский, участник первого съезда РСДРП, в 1950-х годах жил в полной нищете в какой-то деревне под Йокогамой, где его и отыскал Николаевский. Конец примечания. Их судьбы, их уникальное видение событий, оповидали и поучаствовали они в событиях немалых и немало, наконец, прекрасный русский язык оставляют незабываемое впечатление. Активно участвовал Николаевский и в знаменитом меньшевистском проекте под руководством профессора Леопольда Хаймсона, в ходе которого было также немало собрано подлинных документальных материалов, написано и записано воспоминаний. Еще в 1955 году Николаевский передал около 12 тысяч книг из своего собрания в библиотеку Индианского университета, а в 1964 году пришла очередь и его легендарной, собираемой в течение десятилетий коллекции. Он передал ее в Гуверский институт войны, революции и мира при Стэнфордском университете в Калифорнии. Коллекция составила около 800 коробок. Куратором ее был назначен сам Николаевский, а его помощником Анна Михайловна. С Атлантического побережья США они переехали на Тихоокеанское. Последняя книга Николаевского – сборник наиболее значительных его статей «Власть и советская элита» вышла в 1965 году за три месяца до неожиданной смерти Бориса Ивановича от сердечного приступа в феврале 1966 года в городе Менло-Парк, штат Калифорния. Всю свою сознательную жизнь Николаевский был не только собирателем архивов, историком, политологом, но и активно действующим политиком, как в России, так и в эмиграции. Нельзя не упомянуть об усилиях Николаевского по созданию в 1949 году в Нью-Йорке, ставшим после Второй мировой войны центром русской эмиграции, широкой коалиции всех русских политических сил, от социалистов до либералов. Лига борьбы за народную свободу была создана. В нее вошли старые и новые, так называемые власовцы-эмигранты. Николаевский стал председателем бюро Лиги. О значимости Лиги Роман Гуль писал: «У Лиги были все возможности к тому, чтобы развернуть работу большой политической ответственности перед нашей страной. Международное положение было крайне напряженным. Необходимо было и нам организоваться, создать политический центр борьбы российской демократии. Центр был необходим здесь, в эмиграции, как база нашей борьбы, но он еще более был необходим и для наших братьев по ту сторону рубежа, за железным занавесом, чтобы там знали, что за границей существует организованная борьба за их свободу, чтобы там знали наш адрес». Долго Лига не просуществовала. Во время торжественной церковной службы, состоявшейся в Нью-Йорке после смерти Николаевского, Джордж Кеннон сказал: «Я не знаю никого, чья личность лучше отражала бы качества и идеи того духовного и политического мира, которому принадлежал Борис Иванович. Если сегодня интерес к России и изучение России в нашей стране, и особенно среди нашей молодежи, несравненно глубже и более серьезен, чем 30 лет назад, мы обязаны этому в немалой степени Борису Ивановичу, его неистощимому интересу ко всему, что происходило в его отечестве, его долгой и существенной литературной деятельности». Другой известный американский историк Роберт Такер в рецензии на «Власть и советскую элиту» Николаевского писал: «Для многих современных англо-американских исследователей России Николаевский был и остается в полнейшем смысле ментором. В течение многих лет его статьи о современном советском развитии были никогда не ошибающимся источником информации. Его усердное исследование русского революционного прошлого и вклад в изучение истории Коммунистической партии Советского Союза дали нам модель, как надо писать политическую историю». Ныне, после падения железного занавеса, долг России перед Николаевским отдают и российские историки, издают его книги на родине, пишут статьи о нем. Литература. Ван Вейк Ха. Как архив общества охранения русских культурных ценностей попал в Международный институт социальной истории. Из истории русской эмиграции. Общество охранения русских культурных ценностей. Париж. Каталог выставки. Составитель Н.П. Копичева. Санкт-Петербург, 1995. Крылов В.В. Его страстью был архивизм. Отечественные архивы, 1995, номер 3. Коэн С. Бухарин. Политическая биография. 1888-1938. Москва. 1988. Страница 434. Серков А.И. Русское масонство. 1731-2000. Энциклопедический словарь. Москва. 2001. Абрамович Р.Д. Д. Далин. Социалистический вестник. 1963. Номера 3-4. Гуль Р. «Я унес Россию. Апология эмиграции». Том 3. «Россия в Америке». Москва. 2001 год.